मन ले गयो Вместе с сестрами и другими родственницами мы навестили могилу отца. Там царили тишина и покой. Свежие цветы лежали на холмике бурой земли. Я с ужасом смотрела на этот холмик. Отец, при жизни не допускавший, чтобы хоть пылинка осела на нем, теперь был закопан под слоем земли. Думать об этом было невыносимо. После нашего скорбного визита на могилу нам предстояло соблюсти 40-дневный траур. В эти дни Савдар-шах и Алим-шах не занимались работой. Люди шли потоком, знатные и простые. Некоторые из них ехали издалека, чтобы навестить нас и почтить память отца. Все это время едой нас снабжали соседи. В нашем доме нельзя было разжигать огонь для приготовления пищи. Предполагалось, что мы все время поминаем покойного и говорим о нем со всеми посетителями. В знак уважения гости садились на пол и вспоминали добрые дела, которые сделал умерший. Тем самым они почитали его память и морально поддерживали семью. Это был благородный обычай, позволявший должным образом выразить скорбь и оказать поддержку, понесшей утрату семье. После того, как в глубокой депрессии мы вернулись с кладбища, произошло нечто странное. Одна из служанок вдруг воскликнула и указала на кресло. «Я видела его! Он сидел здесь!» — кричала она. Никто не удивился. Ощущение присутствия умершего не сразу покидает дом, а нам вообще не верилось, что отца больше нет. Как будто он просто вышел дать поручение садовнику и вот-вот вернется. Я смотрела на служанку и пыталась понять, почему именно ей удалось увидеть его. Тетя пришла ко мне в спальню, немного посидела рядом и помассировала мне затылок, чтобы облегчить головную боль, которая появилась у меня от всех моих переживаний. «Мы с дядей будем заботиться о тебе, как отец с матерью. Считай нас своими родителями и постарайся увидеть во всем, что случилось, волю Божью». Он забрал твоего отца в рай. Тетя вышла. Я хотела отвлечься от утренних событий и попросила, чтобы мне подали Коран на арабском. Я начала читать суру «Марьям». Читать по-арабски с полным пониманием было трудно, хотя благодаря мелодичности и ритму стиха запоминалось легко. И тут меня посетила дерзкая мысль. Почему бы мне не читать на родном языке? Я написала записку и отдала ее Салиме, когда она зашла меня переодеть. Я написала: «Пожалуйста, дайте предъявителю этой записки лучший перевод Корана на урду. Отнеси эту записку в книжный магазин и попроси Коран на урду, изданный компанией «Тадж», — сказала я. «Деньги получи у тети». Салима послушно кивнула и вышла. Через 2 часа она принесла Коран, завернутый в газету. «Хорошо», — сказала я, — «теперь, пожалуйста, пойди и оберни его». Ночью, когда в доме наступили тишина и покой, я развернула зеленый шелк и достала свой Коран на урду. Какое-то мгновение я держала книгу в руке. Мне хотелось снова слышать тот голос. В нем звучала уверенность, что мои молитвы услышаны, и путь исцеления и надежды открыт. Инстинктивно я знала, что для того, чтобы услышать голос снова, надо быть послушной и прочитать то, что он велел. Исполненная любопытства и печали, без малейшего представления о том, насколько важным окажется этот момент, я произнесла «Бисмиллах», открыла книгу и стала читать. Ангелы сказали: «О Майрам, воистину Аллах словом своим сообщает тебе радостную весть. Ты родишь сына, имя его Мессия Иисус, сын Майрам. Он будет почитаем в этом и будущем мире и приближен к Аллаху. Он будет разговаривать с людьми еще в колыбели, и взрослым будет он, из числа праведников. На третий день после смерти отца Савдаршах принял на себя обязанности главы семьи. Два наших дяди торжественно водрузили ему на голову один из отцовских тюрбанов. С этого момента он становился пиром нашей семьи и шахом. Теперь от него будут ожидать ответов на вопросы о религии. Из него получится хороший пир. Некоторые люди, носившие этот титул, были малообразованными и исполненными суеверий. В течение 40 дней траура наш дом был полон гостей, соседей, мюридов и их жен. Они приходили, чтобы служить нам, и делали это очень хорошо. Убирали в доме, подавали пищу другим посетителям. Еще они приносили для нашей семьи одежду, которую из вежливости нам приходилось надевать. «Эта одежда не жизнь, а смерти. В них я все время о ней думаю», — говорила Анис Биби, поправляя неудобный шальвар-камис. Время траура завершили два действия. Могилу зацементировали и установили на ней камень. Все были приглашены на традиционное торжество, посвященное окончанию траура. Поставили большой шатер. Обслуживание поручили работникам местной столовой. Они установили кухонные плиты и привезли 150 огромных горшков с рисом. Приготовили плов с турецким горохом и сладкий рис. Все сидели на циновках, расстеленных на земле, и ели руками из стальных тарелок. Меня не было на этом обеде. Не хотелось, чтобы люди смотрели на меня и жалели за мое уродство. Обо всем, что там происходило, я слышала от других. Савдаршаху предстояло вернуться в Лахор. Незадолго до отъезда он пришел ко мне и сел в кресло, в котором раньше часто сидел отец. Брат выглядел озабоченным. В руках у него был документ о моей доле наследства. Я знала, что он хочет сказать, и приготовила ответ. «Дорогая сестра», — начал он, — «тетя и дядя готовы заботиться о тебе в этом доме, но я хочу предложить тебе переехать жить к нам. Отец оставил тебе самую большую долю наследства. Я ни в коем мере не возражаю против этого. Отец очень заботился о тебе и о твоем благополучии и хотел, чтобы ты жила в комфорте. Но поскольку теперь ты состоятельная женщина, то можешь жить там, где хочешь, в том числе в Лахоре». Я перебила его. «Спасибо, брат, но я не хочу уезжать из этого дома. Здесь я выросла. Я не хочу в Лахор». Брат пристально посмотрел на меня. «Что хорошего в том, что ты будешь здесь скучать?» «Я и в Лахоре буду скучать», — ответила я. «А здесь я ко всему привыкла». Я не сказала ему еще об одной причине. Только здесь, в тишине и уединении, я могла продолжить поиски пророка и целителя Иисуса в Святом Коране. «Хорошо, пусть будет так, как ты хочешь», — сказал Савдаршах. Мне показалось, что он почувствовал облегчение. «Думаю, в таком случае мы должны исполнить волю отца в том, что касается распоряжения финансами. Мы договорились, что Савдаршах положит деньги в банк в Лахоре, а я смогу снимать их по мере необходимости. Как глава дома я буду подписывать чеки мусульманского коммерческого банка для оплаты ежемесячных расходов и выдавать деньги дяде на содержание дома. Мой брат Савдаршах будет навещать меня два раза в месяц и сверять счета». «Я уверен, что все будет в порядке», — сказал Савдаршах. «Отец, пока был жив, всегда доверял твоему благоразумию». Брат уехал, довольный тем, как все устроилось. Один за другим разъехались и все остальные. Мне предстояло безрадостное существование, без близкого друга, с которым я могла бы разделить одиночество. Хотя совсем без общения я не осталась. После того, как брат уехал, ко мне в комнату зашла тетя. «Тебе повезло, ты получила такое большое наследство», — сказала она. «Когда я была в твоем возрасте, Считалось неподобающим женщине так много знать про бизнес. Но твой отец, да будет благословенна его память, всегда обращался с тобой как с сыном». Тетя вышла. В комнате стало тихо. Я открыла Коран на урду и еще раз прочитала отрывок из суры «Семейство Имрана», который теперь был в центре моего внимания. «Я исцелю слепого и прокаженного и оживлю покойников в соизволение Аллаха». Многое мне было непонятно. Многочисленные знатоки Корана пытались дать свое толкование пророку Иисусу, который, как сказано в этой суре, был сотворен из праха, как Адам. Однако силой Аллаха мог творить все эти чудеса. Не было сомнений, что он необычная личность. Но кем он был на самом деле? Этот пророк, который знал, в чем я нуждаюсь, и говорил со мной с небес, как живой. Я потеряла своего самого дорогого друга, и дальнейшая жизнь казалась мне пустой. Тем не менее, в моем сердце было посажено семечко надежды. Я чувствовала, что однажды, когда-нибудь, обязательно раскрою тайну загадочного пророка, скрытую от меня будто завесой на страницах Святого Корана. Синий Мерседес отца после его смерти стоял в гараже, покрытый черной тканью. Он хранил память о человеке, который наполнял наши жизни радостью, а теперь покинул нас, как если бы солнце зашло и перестало согревать нас своим теплом. Это был автомобиль состоятельного человека. Отец каждое утро отправлялся на нем на работу, и его отъезд был частью нашего ежедневного ритуала. Автомобиль сам по себе был роскошный, но отец добавлял ему великолепия, когда садился в него. Водитель Маджид выпрямлял спину и всем своим видом показывал всем и каждому, как он горд вести машину такого господина. Мы, дети, тоже испытывали гордость, когда отец катал нас на своем автомобиле. Мальчики ездили на нем в школу при мечети, а меня отец возил по врачам. Иногда отец устраивал мне экскурсии. Он забирал меня из моей тихой комнаты, и мы отправлялись в Лахор, в гости к родственникам. Теперь его автомобиль стоял без движения. Никому не хотелось ездить на нем, даже Савдаршаху. Маджид регулярно снимал покрывало и полировал темно-синюю поверхность машины и хромированные детали, пока они не начинали блестеть, как зеркало. Он натирал панели с красного дерева и обрабатывал воском кожаные сиденья так, что они начинали благоухать. Он чистил двигатель, смазывал рабочие механизмы, поднимал машину на домкратах, чтобы она не стояла все время на колесах. Когда Маджид работал, то бормотал что-то нежное, как будто разговаривал с машиной. Служанки, хихикая, сообщили мне об этом. «Ты бы послушала в этом Маджида, у него точно не все винтики на месте!» Говорит машине. «Ты не умерла!» «Замолчите!» – пристыдила я их. «Над этим не надо смеяться!» Мне стало не по себе. Казалось, отец услышит и выйдет из вечернего сумрака, быстро окутывавшего наш дом на закате. Или прикажет приготовить машину, сядет в нее и уедет, как ни в чем не бывало. Будто в подтверждение моих ожиданий, одна из служанок прибежала ко мне и рассказала, что видела, как ее господин прохаживается по дому. «Он говорил с тобой?» – спросила я. «Нет, Бибиджи, он прошел, не взглянув на меня, и вошел вот в эту дверь. Я заглянула туда, а там никого». «Пустая комната». Я не стала ругать ее за слишком бурное воображение, а просто удивилась, почему увидеть любимое лицо выпало не мне. Машина стала символом моего бесполезного существования. Останется ли она стоять в гараже навсегда, как память об ушедших днях? Останусь ли я беспомощной, живущей лишь воспоминаниями до конца моих дней? У всех моих братьев и сестер была своя жизнь. Они добросовестно исполняли отцовский наказ, но мне самой не хотелось быть для них обузой и чувствовать, что забота обо мне им в тягость. Мое уныние передалось сестрам. Самина спросила меня однажды: «Сестра, что тебя беспокоит? Почему ты выглядишь такой печальной?» Выслушав мой ответ, она сказала: «Нет, ты никогда не будешь для нас обузой. Мы так сильно любим тебя!» С тех пор, всякий раз, когда на меня находили мрачные мысли и отчаяние, я как могла старалась убедить себя, что все не так уж плохо. «Посмотри, Гюльшан, тебе сильно повезло, что у тебя такая семья. Ты могла родиться бедной, как одна из твоих служанок. У тебя мог бы быть отец, который не любил бы тебя, и братья и сестры, которые бы не заботились о тебе. Ты получила образование, у тебя есть крыша над головой, и отец обеспечил тебя так, что ты никогда не будешь ни в чем нуждаться. Радуйся тому, что имеешь. Вспомни поездку в Мекку, когда ты была так близка к Богу и его пророку. Вспомни слова отца, что Бог исцелит тебя. Если и этого тебе недостаточно, то вспомни голос, говоривший с тобой в этой комнате об Иисусе-Целителе». Весомости этих доводов хватало, чтобы вытащить меня из бездны отчаяния. Каждый день я напоминала себе обо всех этих благословениях, и мрачные мысли одна за другой покидали меня, и настроение улучшалось. Однако где-то в глубине оставался страх. Возможно, я никогда не исцелюсь. Я молилась еще усерднее, чем прежде. Мой ежедневный распорядок был выстроен вокруг 5 регулярных молитв. Каждое утро я просыпалась в 3 часа и готовилась к намазу фаджр, утренней молитве. Затем я читала Коран на арабском, пока мне не приносили завтрак. После завтрака Салима и Сема переодевали меня, и я коротала время за чтением религиозной книги или газеты. Иногда я слушала радио или писала письма братьям и сестрам. Потом мы обедали. После обеда наступало время отдыха и затем дневная молитва. Когда тетины дети возвращались из школы, меня на коляске выкатывали в сад, и я наблюдала за их играми. За 2 часа до сумерек начиналась предвечерняя молитва, и сразу после захода солнца – вечерняя молитва. Последней была ночная молитва, достойная особой награды. От женщин посещение мечети не требовалось. Вместо этого мы тихонько молились дома. Я бы скорее забыла пообедать, чем помолиться, хотя молитвы эти я повторяла, как попугай. Молитвы связывали меня с отцом и были знаком того, что я храню веру. Отец учил, что если я останусь верной, то сразу после смерти встречу его в раю, и у меня будет новое тело. В Святом Коране сказано, что все женщины в раю юные и прекрасные. Но были и глубокие темные страхи. Я не решалась им противостоять, и тем более рассказывать о них кому бы то ни было. Мне казалось, что Бог гневается на меня, и поэтому забрал моего отца. Я с детства боялась Бога, которому мы поклонялись. Он был скрыт от меня завесой темноты и незнания. Внешне это не было заметно. Во многих отношениях мой дом казался раем. Он стоял среди зелени, на плодородной земле, которую орошали 5 рек – Джелам, Равви, Инд, Чинаб, где построили новую дамбу, и Сатледж. Люди в Лахоре считали наш город захолустьем. Для меня же наш дом был убежищем от множества любопытных глаз и неприятных вопросов о моей инвалидности. В нашем доме я могла укрыться от мира, полного катастроф, убийств и насилия. Ничто не могло вынудить меня оказаться в этом мире, ни замужество, ни забота о пропитании. Слушая радиопередачи BBC, транслируемые из Лондона на Урду, читая газеты, смотря телевизор, я все больше узнавала о неспокойном внешнем мире. Мне так недоставало отца, чтобы обсудить с ним все, что я видела и слышала. Многое было мне непонятно, а того, кто всегда помогал мне делать выводы, не было рядом. Конечно, в доме мы по-прежнему общались друг с другом и много разговаривали. С дядей мы говорили о хозяйственных делах и бизнесе, с тетей о ее детях, о слугах, о погоде, о цветах в саду, о свадьбах и похоронах в семьях родственников и друзей. С сестрами я говорила об их детях и обо всех семейных секретах, с братьями – о делах семьи, а иногда и о событиях в мире. Их взгляд был такой – везде в мире неспокойно, а в Пакистане мир, у нас святая земля. Кроме того, велись постоянные разговоры со слугами. Мунши раз в неделю входил в приоткрытую дверь моей комнаты, чтобы вместе со мной просмотреть счета, которые он вел очень тщательно. Делалось это по настоянию дяди. Деньги – скользкое дело, и в нашем хозяйстве было много дырочек, через которые они могли ускользнуть. Дяде не хотелось, чтобы потом его в этом упрекали. Особенно много я общалась с моими служанками. Мы давно были вместе, и они любили меня так же сильно, как и я их. Но даже они не знали о тайной перемене, произошедшей во мне за 3 года после смерти отца. Я начала подвергать проверке те истины, которые прежде принимала без вопросов. Ночью, когда дети уже спали, тетя с дядей уходили в свою комнату и затихал последний призыв к молитве, в доме наступала тишина. Это время я определила для чтения Святого Корана на урду. Отрывки, которые я искала в Коране, имели прямое отношение к пророку Иисусу. Я недоумевала. Если Иисус был настолько сильным целителем, то почему в Коране о нем сказано так мало? –